Саша поднимает глаза и встречается с Аниными глазами, испуганными и испытующими. «Почему, — думает Саша, — если у тебя что-нибудь болит, все так и норовят ударить по больному месту?» Она отрезает себе кусок хлеба, долго мажет его маслом и потом говорит: «Но ведь ты знаешь, тетя Лёля и дядя Юра плохо жили, ссорились, даже дрались. Зачем им жить вместе?» «А зачем детей забрала? Зачем?» «Ну как же мать может без детей?» «А отец может? Может?» «Нет, если вы с папой разойдетесь, я просто умру. А если не умру, то останусь с папой, потому что нельзя, чтобы у тебя было двое детей, а у него ни одного ребенка. Ты только не думай, что я его люблю больше. Но я не могу, чтобы он остался один, а у тебя Анюта». «Катя, мне надоели эти глупые разговоры». «Да нет, я просто так, на всякий случай». Аня отодвинула чашку и встала. «На всякий случай? Замолчи!» — говорит она сурово. «Почему? Почему вы все говорите мне «замолчи»? У нас дома стало плохо, у нас дома стало скучно». Она смотрит на мать, и в глазах у нее слезы. «Ну, поди сюда», — говорит Саша. «Поди сюда, глупая. Ну, чего ты ревешь? И чем тебе плохо?» «Я думаю о себе, а думать надо о них. Мы сегодня же поговорим с Митей. И что бы ни было, мне станет легче. И легче детям». «И почему они у тебя во все мешаются?» — говорит в сердцах Анисия Матвеевна. «Ну что ей за дело до этой Лёльки, до ее ребятишек? Я с этой Екатериной никуда больше ездить не стану. Совсем ошалела. Да всего ей забота, во все ввязывается». «Да что еще случилось?» «Едем в трамвае. Ну, к твоим, в Серебряный. Но пьяный сидит, орет. Женщина одна ему замечает: не безобразничайте, мол. А он ей, ну, обозвал, как евреев обзывают. А Катерина, да на весь вагон, вы не советский!» «А что ж ей было молчать?» — спросила Аня. «Бывает, и помолчать не худо». «Да разве я одна ему сказала?» — воскликнула Катя. «Я только первая сказала. А потом еще дяденька сказал: девочка совершенно права». «Тогда пьяный ему: как твоя фамилия, наверное, Рабинович? А я ему говорю: а ваша фамилия Гитлер. Вот как я сказала». «Мама, как я рада, что ты с нами сидишь!» — воскликнула Катя. «Ты давно с нами не сидела. У меня столько всего накопилось». «Ну, давай, выкладывай. Что у тебя там накопилось?» «Мама, ты знакома с писателем Пантелеевым?» «Нет, а что?» «Мне очень надо про него узнать, все ли правда, что он пишет про свою жизнь. Мне он очень нравится, и я хочу, чтобы все счастливое было правда, а несчастливое — неправда». И в эту минуту раздались два звонка. «Кто это к нам?» — сказала нараспев Анисия Матвеевна. «Дмитрию рано. Кого это Бог несет?» «Здравствуйте, здравствуйте! Приятного аппетита! Не узнали? Вы к нам в редакцию приходили на елку с детками, вот с ними. Как выросли, не узнать! И в прошлом году были на Первомайском вечере. Еще Райкин выступал, помните? Вы с супругом во втором ряду сидели. Чайку? С удовольствием. На улице прохладно. Осень нынче какая холодная, верно? А где же ваш папочка? В редакции? Да сегодня по их отделу как будто ничего не идет». У нее были голубенькие стеклянные глазки и розовые фарфоровые щечки и розовые ноготки на толстых пальчиках. Кофточка на ней тоже была розовая, а под этой прозрачной розовой кофточкой виднелась голубая комбинация и белые лямки лифчика на белых полных плечах.